Некто во время молитвы, когда он делался вял, расслаблен духом и телом, и ему хотелось дремать, возбуждал себя следующим внутренним вопросом: «С кем ты беседуешь, душа моя?» И, живо представляя после этого пред собою Господа, начинал молиться с великим умилением и со слезами. Притупленное внимание его изощрялось, ум и сердце просветлялись, и он весь оживотворялся. Вот что значит живо представлять пред собою Господа Бога и ходить в присутствии Его. «Если, — говорил он дальше, — душа моя, ты не смеешь вяло и небрежно разглагольствовать с людьми высшими тебя, чтобы не оскорбить их, то как ты смеешь вяло и небрежно разглагольствовать с Господом?»